На углу Вославской площади, возле какого-то шикарного магазина, видим невысокую немолодую женщину с кудрявой головой и на редкость миловидным круглым лицом. В толпе ее выделяет национальный костюм – крой, как поясняет уже начинающий вживаться в пражскую среду Крушинский. В накрахмаленном кружевном чепце, из-под которого выбиваются веселые кудряшки, в богато вышитой кофте, в короткой наплоенной юбке и в полосатых чулках женщина эта выглядит милым персонажем из проданной невесты, сошедшим со сцены в публику. У нее в руках корзинка, покрытая салфеткой. В корзинке, как оказывается, объемистый сосуд и маленькие стопочки-наперстки. Она тоже решительно заступает нам дорогу и, показывая на корзинку, произносит с милым чешским акцентом по-русски. «Паны офицеры, пожалуйста, прошу вас немножечко попить сливовичку». Мы переглядываемся, а с сливовицей с дней словацкого восстания у нас остались самые теплые воспоминания, но местных денег у нас, разумеется, нет. Женщина поняла наше смущение. «Нет-нет, вы наши, вы мои гости, я вас хочу немножечко попоить». Выпиваем за победу, за Прагу и, разумеется, за милую хозяйку, которая, улыбаясь, наполняет наши стопочки. Крушинский вспоминает свой корреспондентский долг и лезет в планшет за блокнотом. С дней словацкого восстания он еще помнит несколько словацких фраз. «Пане, как се есть ваше имя?» «Майерова», — говорит собеседница, мило улыбаясь. «Вы не родственница Марии Майеровой, автора романа «Сирена». Я сама есть Мария Майерова. Вы знаете мой роман?» Тут мы, разумеется, рекомендуемся в свою очередь, и она говорит, что до оккупации читала наши газеты и «Правду», и «Комсомольскую правду», бывала в Москве, вела дела с нашими издательствами. Встреча коллег-литераторов на Вацлавской площади в такой день. Ведь это нарочно не придумаешь. Она просит нас заехать к ней отдохнуть, пообедать. Она даже готова проститься для этого со своей единственной курицей, которая, по ее словам, является ее другом. Честно говоря, ох, как хочется пообедать. С утра во рту крошки не было. Взятый на дорогу сухой паек лежит в самолете там, на стадионе. Но Крушинский уже пришел в то предельно лихорадочное состояние, которое на него накатывает всякий раз, когда в руках у него интересный материал, и длится до тех пор, пока этот материал он не выложит на бумагу и не отправит в редакцию. Нет уж, пусть курица-друг остается жить и кормит писательницу своими яичками. Дело прежде всего. Мы выпиваем за новые встречи в Праге или в Москве и расстаемся друзьями. Авангард танков Лелюшенко, как рассказывает Крушинский, от предместья до центра Праги провожал какой-то железнодорожник, которого десантники подсадили на броню. Он рассказывал по дороге, что есть тут тюрьма под названием Панкрац. В ней сатрапы Гейдриха, которого казнили чешские патриоты, расправлялись с антифашистами, подвергая их нечеловеческим пыткам. Ну, в Панкрац так в Панкрац. В провожатых недостатка у нас нет. Через час мы оказываемся на месте. У тюрьмы тоже только что закончилась схватка с эсэсовцами, засевшими в ее громоздком здании. Возле ворот несколько наших танков. Их командир – молоденький капитан с желтыми усиками, с рукой, висящей на грязном бинте. Он просто вырывает наши документы и подозрительно поглядывает на нас. Впрочем, не мудрено. Нам уже многие говорили, что в Праге рассеялась какая-то власовская часть, одетая в нашу форму, безобразничают, чинят провокации. Убедившись, что мы – это мы, капитан добреет и ведет нас в тюрьму. Там конвейер смерти. Мы его, можно сказать, на ходу тепленьким захватили, поясняет он, открывая ногой массивную дверь, обитую войлоком. Большая комната, помост. На помосте черный тяжелый стол и три таких же массивных стула, а на среднем из них орел со свастикой. За этим столом эсэсовцы, играя роль судей, скороговоркой оглашали смертные приговоры. Должно быть, конвейер действительно еще вчера работал. Бежав, судьи бросили свои черные мундиры, а заодно и сутану пастора. Ага, а вот эта длинная хламида должно быть служила какому-то судейскому чину. Тут приговор, а там мясорубка, поясняет капитан тоном экскурсовода. В другом конце комнаты большой, отгороженный черным сукном помост. К потолку приделаны рельсики. С рельс вниз свисают лоснящиеся смазкой петли. Они на колесиках, которые движутся по рельсикам, словом, тут на глазах судей вешали, а потом откатывали повешенного за занавес, чтобы освободить место для другого, третьего, пятого. Всего 10 петель находилось в работе. За сукнами стояли и гробы на колесиках, и с ручками. Большинство гробов пусты, но в двух оказались трупы повешенных, мужчина и женщина, вернее, девушка. Капитан хмуро говорит сквозь зубы. Не успели спрятать, сволочи. У капитана в распоряжении машина-вездеход, из тех, что в армии зовут козлами. Он приказывает шоферу отвезти нас в Росглаз, ведь задание еще не выполнено. Конец корреспонденции еще за мной, а Крушинский вовсе еще не начинал свою обойму. Трупы у Росгласа уже убраны, кровь с асфальта смыли. Знакомлю Крушинского с Евгением Евгеньевичем Чириковым, и пока они разговаривают о книгах его отца, спорят о его последнем романе «Зверь из бездны», который Крушинский подобрал где-то в Берлине, я кричу в микрофон заключительную часть корреспонденции. Что именно кричу, плохо помню. От смеси всего виденного, пережитого и выпитого в голове полная каша. Но диктуется необыкновенно легко, и остается ощущение большой бестолковой радости. Крушинский по обыкновению своему диктует неторопливо, обстоятельно, выговаривая все точки и запятые, и я сквозь дрему слушаю его округлые, законченные импровизации. В заключение мы оба, адресуясь в эфир, умоляем фронтовых связистов, среди которых у нас много друзей, пошефствовать над нашими корреспонденциями, переложить их на телеграфный язык и отправить в Москву. А связистов Генерального штаба предупредить наши редакции о получении этих корреспонденций. Смутно, совсем смутно помню, как прощаемся с чешскими радистами, как по-российски целуемся с Евгением Евгеньевичем, и совсем не помню, как шофер, веснушчатый солдат, довозит нас до стадиона и бережно вводит в бар «Чемпион». Капитан Севастьянов спит богатырским сном. Хозяин бара, по-видимому, в прошлом боксер, массивный человек с плоским носом и сплющенными ушами, торжественно ставит перед нами блюдо горячих сосисок, тарелку с горчицей и пиво в больших тяжелых кружках. По-видимому, он двинул в бой все свои пищевые резервы, но деньги тоже наотрез отказывается брать. Вы мои самые дорогие гости. И когда Крушинский, человек просто-таки не терпящий одолжение, начал было настаивать, бармен всерьез обиделся, а потом вдруг попросил что-нибудь написать на память на мраморной доске стола, ну хотя бы засвидетельствовать, что самые первые военные русские гости были именно у него в баре. Напишите и поставьте дату, и день, и час. На этом стадионе выступают лучшие спортсмены мира, но самолет на нем никогда еще не приземлялся, это ведь тоже рекорд». На мраморном столике было уже изображено чернильным карандашом. Подтверждаю, что я приземлился за этим столом 9 мая 1945 года в 7 часов 15 минут. И размашисто подпись «Капитан А. Севастьянов». Думаю, что бы такое написать этим славным гостеприимным ребятам, которые так тепло, так по-братски нас встретили. Но мысли разбегаются, как тараканы на свету. И не нашел я ничего лучше, как написать «Сие подтверждаю, подполковник Полевой». А потом голова как-то сама опустилась на стол, глаза закрылись, но сквозь дрему я опять слышу, как неутомимый Крушинский беседует с посетителями бара, уточняя детали любопытнейшей здешней легенды, утверждающей, что настоящая свобода придет в Чехию, когда русский казак напоит своего коня во Волтаве.